Вечерами в уставшем теле является какая-то особенная, спокойная и зрячая, все замечающая, на все откликающаяся любовь к жизни. Ей досталась крепкая, ходившая в хороших руках, машина ЗИЛ-130, и она 2 года не знала с нею горешка. А если где в дороге приходилось притормаживать и задирать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать, скоро кто-нибудь подъезжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным. Но она и сама хорошо разбиралась в машине. Тоже с деревни еще, от отца. Да и в дальние рейсы ходила мало. Не приспособлены они для женщины. На постоялых дворах одно мужичье, так что и места не найти. Назойливое внимание, грубые шуточки. И она стала соглашаться только на поездки, укладывающиеся в день. На базе их, женщин за рулем, только трое всего. Одну разбитную безмужнюю Клавку называли почему-то Брашей и распевали. «Куды Браша, туды я, туды я, туды т меня». Вторая, с 20-летним стажем за рулем, крупная, с вырубленным грубо лицом, пугающая Тамару своей мужиковатостью, бесстрашная и громкая Виктория Хлыстова, не боялась ни начальства, ни мужиков, ни дорог, ни постоев. И начальство, и мужики ее побаивались. Глядя на нее, бабе можно было поучиться постоять за себя в мужичьем коллективе. Но заодно надо было учиться и не перебирать в этом умении до потери в себя женщины. Главный же урок, который выучила Тамара Ивановна, присматриваясь к Виктории, было понимание, что нельзя тут среди этого неженского дела задерживаться надолго. Иначе и сама не заметишь, как превратишься в железяку. Она уходила по беременности, но на родившейся девочке не остановилась. Вслед за первой беременностью решились под запал и на вторую. И ушла совсем. Маленьких надо было устраивать в ясли, и устроила бы. Упорство ей не занимать. Но, как представишь, утром чуть свет бегом тащить их, полусонных, силою вырванных из постели, одну на своих ножонках, упирающуюся и всхлипывающую, второго на руках, а потом в припрыжку на работу. Вечером надо вовремя поставить машину, вовремя забрать ребятишек домой. А что такое на разъездной грузовой машине вовремя? Там все часы, весь порядок кувырком. Как представила она это, надрывающая ребятишек и себя, и с решительностью, привыкнув все делать решительно, устроилась рядом с ними нянечкой. После шоферов попки вытирать. После мужской, полетной, удалой работы. В наклонку, чуть не ползком, в глухих стенах, всегда с мокрыми руками. После упругого, стройного, песенного звука мотора беспрестанно вязкий и надрывный крик. «Ну, развели опять ораторию», — добродушно ворчала заведующая. Рыхлая и томная бурятка с печальными глазами и больными ногами. По имени Олимпиада Иннокентьевна. Всегда зимой и летом кутавшаяся в пуховую серую шаль. Тамара Ивановна, толком не зная, что такое оратория, воображая только, что это должно быть что-то громкое и напыщенное, что поется в театре, полюбила это слово. Пройдет 3 года, она сама поднимется до заведующей, и точно так же, входя в ползунковую группу, с которой начинала, и в которой никогда не стихал надсадный ор, будет с удовольствием повторять, развели опять свою ораторию. И с насмешкой смотреть на себя в большое, в рост человека, дымного стекла зеркала в прихожей, не переставая удивляться, как она здесь оказалась. У нее было острое, как у животного, чувственно сильное восприятие жизни с необыкновенно развитым обонянием, перелившимся, должно быть, из глубокой древности.